Удивительная тень внутри зеркала очнулась под дрожащим голосом. Закричал самозванец и кинулся в пламя. Горловое биение и бой барабанов в гордой чашке мироздания облекает таких же подобных, но получает лишь эхо. Рот набился травой и землей, пальцы в истерике рвут свою плоть. Подарками завален весь зал, потерялся кто-то ночью, в лесу оставил себя и ушел. Проткнутый сучком отмены всего, что нажил и пожил. Битое зеркало отозвалось внутри каждого прохожего, каждого прохожего, кто видел сие, кто наблюдал, но проходил дальше по своим делам. Thank you.